Глава 14. 7. Денис уже привычно почувствовал, как муравей пытается залезть ему в голову. Вот только это не шло ни в какое сравнение даже с поползновениями пытающегося выслужиться сотрудника службы безопасности Академии. А уж если вспомнить ментальные удары профессора Ник Шариф, и вовсе походило на детские игры. «А ну, все вылезли с платформы!» — рявкнул Денис во весь голос. Он планировал начать разборки с хорошего пинка, но страх, который почти физически ощущался в воздухе, предложил немного другой вариант развития ситуации. Конечно, парень не верил до конца, что кто-то может так легко взять и подчиниться чужому слову, но тут, видимо, сказалась особенность подхода башен к работе со своими воинами. Если и новые миры, и те же обезьяны никогда не забывали, что помимо обычных бойцов им нужны и сильные одиночки, то тут от подобного индивидуализма, по крайней мере на уровне рядовых исполнителей, точно отошли. И вот, услышав предложение сдаваться, антики с радостью им воспользовались. «Мы склоняем голову перед кланом пацаны», — заверил первый из них, заводя руки за свой, похожий на яйцо, затылок. «Мы просто выполняли свою работу, но ваша сила неизмеримо выше», — вторым неожиданно оказался Крайчик. Доктор растолкал других муравьев и постарался одним из первых заверить потомков короля людей в своей неопасности. «Мы уважаем силу сынов Рамзеса», — быстро кивнул еще один, но теперь уже Денис не стал молчать. «А ну стой!» — рявкнул он. «Что за Рамзес?» При этом в голове парня без остановки крутились мысли о том, как кличка его духа оружия может быть связана с их великим предком, которого этот муравьиноголовый явно имел в виду. «Я не знаю», — тем временем зачастил испуганно вытаращивший глаза антик. «Просто иногда вас так называют. Редко. Я не знал, что это плохие слова». «Прости», — в голове Дениса раздался голос кота, уже полностью пришедшего в себя после недавнего представления. «Кажется, я немного запутался в воспоминаниях и запутал тебя. Рамзес — это не мое имя. Так на самом деле звали вашего великого короля. А я просто спутал нас в картинах прошлого. Мы же тогда были одним целым. Почти». Дух оружия растерянно замолчал, и стало очевидно, что недавно обретенное имя было для него почему-то очень важно. «Ничего страшного», — ответил коту Денис. «Я пока все равно буду называть тебя Рами. А там и до настоящих воспоминаний доберемся. Наше приключение же только начинается». Парень почувствовал, что кот улыбнулся, а потом посмотрел на выстроившихся перед ним муравьев. «Кто еще что-нибудь знает о великих предках, человеке, драконе и обезьяне?» Он прошелся мимо строя, невольно представляя, как это странно выглядит со стороны. Он сам раза в полтора ниже огромных человека-муравьев, за ним бегает брат, еще ниже ростом, периодически грозя им кулаком. Разве что Борька по размерам уже почти не уступал чужакам, но он, немного смущенный, стоял в стороне. Сначала мастер щита хотел разобраться с подставившим его доктором, но после того, как тот сдался, запал у мужика сразу пропал. Ни он, ни братья точно не планировали добивать тех, кто уже признал их силу. «Я слышал легенду», — доктор Крайчик быстро рассказал о походе на небеса и о том, чем тот закончился, почти слово в слово повторив ту историю, что братья когда-то прочитали на стенах первого этажа земной части подземелья. «А мне седьмая бабушка рассказывала о драконах», — отозвался еще один муравей, «что они поклялись собрать все части души своего короля, чтобы возродить его, и для этого вступали в союз даже с хаосом». «Нет», — оборвал муравья, стоящий рядом его собрат, Они не хотят вернуть короля, это уже сказки. А вот создать истинного наследника его силы — это да. Собрать части души, вложить в одно тело, а потом убить, пока эта мощь не разрушила не готовую к ней плоть, разрубить на части и сжечь. И тогда в пламени родится тот, кто изменит ход истории. Больше муравьи так ничего и не вспомнили. О людях они слышали только сказки, где описывалась особая жестокость потомков короля Рамзеса. Говорить об обезьянах они старательно избегали, а сплетни о драконах закончились довольно быстро. «Ну что?» — к Денису подошел Илюха и принялся шептать ему на ухо. «Заберем себе их платформу. Думаю, Борька ее починит, и дальше отправимся уже с ветерком. Думаю, на седьмом этаже быстро узнают, чья это платформа», — ответил Денис. «А так как мы не планируем сражаться со всей изумрудной башней, по возможности, конечно, то, мне кажется, будет лучше оставить ее здесь». «Хорошо», — согласился Илюха. «Действительно, если нам нужен будет повод для драки, мы его и так без проблем найдем». Денис не удержался и улыбнулся. Борька тоже услышал концовку разговора и довольно показал братьям сжатый кулак. И тут в его нагрудном кармане зазвонил телефон. «В платформе стоит усиливающая станция, помогает ловить сигнал», — пояснил мужчина, хотя на его лице все еще оставалось выражение искреннего удивления. «Это сержант Гай звонит, но я не знаю, откуда он смог узнать мой новый корпоративный номер, что мне выдали в башне. После того, как мы поссорились, я решил не давать его ему». «Ну, отвечай, и все узнаем», — сказал Денис. «Заодно спросим его, почему он не попытался тебя вытащить. Потому что если бы он постарался, то этот доктор Крайчик, что-то мне подсказывает, уже давно бы лишился своих усов». Муравей, о котором зашла речь, невольно вжал голову в плечи, как будто бы она и так не росла прямо из них, а потом еще и прижал руками торчащие вверх антенны, похоже, решив, что именно их и назвали усами. «Сержант много со мной говорил. Не думаю, что он меня бросил», — немного смутился Борька, но потом решительно нажал кнопку приема. Денис же махнул рукой, предлагая двигаться в сторону спуска на седьмой этаж и разговаривать уже на ходу. «Всем пока!» — Илюха помахал рукой муравьям, которых они бросили стоять на месте, так и не указав, что им делать дальше. И сейчас гордые бойцы изумрудной башни удивленно переглядывались, не решаясь лишний раз шевельнуться. Илюха задумался о том, сколько же они так простоят. Потом хихикнул и догнал брата с Борькой, как раз подключившим по громкой связи сержанта. «Поздравляю с прибытием на седьмой!» Гай тем временем совершенно спокойно начал с приветствия Дениса и Илюхи. «Ты знаешь, что мы тут?» Младший брат попробовал разобраться, что происходит. «Случайно услышал». Илюха с сомнением посмотрел на говорящую трубку в руках их спутника. «Мы с Ченем поставили жучок в телефон моего ученика, чтобы присматривать за ним». «Присматривать? То есть вы не бросили его?» — спросил Илюха. «И знали о внушении?» — уточнил Денис. «Да», — просто ответил сержант Гай. «В первый же день он начал странно себя вести. На второй Чжо Чэнь собрал информацию обо всех, с кем мы общались после прихода на седьмой, а дальше выяснить об особенностях практики доктора Крайчика было совсем несложно». «И вы мне ничего не сказали?» — возмутился Борька. «Несли чушь про выбор. Нет, чтобы скрутить и подождать, пока внушение закончится». «Это был твой урок». Противоположность своему ученику сержант Гай говорил совершенно спокойно. «Я всегда буду помогать тебе в твоем пути, но выбирать, куда идти, всегда должен ты сам. Эта решимость должна стать такой важной частью тебя, чтобы никакое внушение никогда не смогло это изменить. А если может, значит, это не твой путь. Но я справился не сам. Голос Борьки даже немного дрогнул. Тебе лишь немного помогли. Гай был все так же спокоен. Но выбор ты сделал самостоятельно. Сначала осознав, что ошибся, потом признав это и, наконец, повернувшись к друзьям. Это был настоящий мужицкий поступок. Я горжусь тобой. Под конец разговора в голос сержанта все-таки ворвались привычные восторженные нотки. И братья поняли, что самый длинный серьезный разговор в жизни этой парочки подошел к концу. «Я не подведу вас больше, учитель!» Борька орал в трубку во весь голос, не обращая внимания на появившиеся в уголках глаз слезы. «Я знаю, ученик, мы же мужики!» Сержант Гай тоже оставил в стороне все условности и перешел на крик. «Мы скоро придем в город! Мы будем вас ждать!» После разговора со своим учителем Борька окончательно успокоился, оставив в стороне все былые сомнения. А вот Денис невольно задумался об одной интересной мысли, промелькнувшей в этой беседе. Конечно, способ тренировки сержанта Гая был довольно специфическим, но это не значило, что парень ничего не смог бы из него почерпнуть. Например, уверенность в собственном пути. Раньше отсутствие сомнений часто помогало Денису справиться с самыми сложными ситуациями. Но вот о том, что оно также сможет нейтрализовать и ментальные воздействия, он не думал. «Надо будет как-нибудь попробовать», — решил он, а потом сосредоточился на том, чтобы побыстрее шевелить ногами. Все это время они бежали вперед в сторону спуска на следующий этаж, и понемногу все больше и больше ускоряли свой темп. То Илюха, то Борька вырывались вперед, и сначала Денис не обращал на это особого внимания, пока их скорость из легкой походной не дошла до той, на которую они переходили уже разве что во время серьезных драк. «Я буду первым!» Илюха не выдержал и, заорав во все горло, еще сильнее ускорился, вырываясь вперед сразу на два корпуса. «Молчун, за мной! Сделаем этих старперов!» «Ты будешь глотать мою пыль!» — заревел Борька, тоже прибавляя ходу. «Котяра!» — Денис понял, что тоже не собирается проигрывать. «Ты слишком много весишь. Дальше беги сам!» Дух оружия возмущенно мяукнул, но в следующее мгновение парень уже ссадил его с головы на землю и действительно помчался уже немного быстрее. «Так нечестно!» — Илюха заметил маневр Дениса и тоже отбросил своих духов пистолетов в сторону. «Ты считаешь, что мы толстые?» — тут же проявились близняшки, но на их возмущение уже некому было реагировать. Все убежали слишком далеко вперед. И вот, когда через полчаса впереди показалось ведущее на седьмой этаж ущелье, все собравшиеся перед ним путешественники смогли увидеть очень странную картину. Первым бежал и во весь голос хохотал рыжий парень. Следом с небольшим отставанием плечом к плечу бежали еще двое. Один — точная копия рыжего, а второй — какой-то их более мелкий родственник. «Так нечестно!» — кричал мелкий. «Ты дух! Ты слишком легкий, вот и выигрываешь!» «А мы позади, потому что толстые!» — отвечали ему две девушки в пиратских костюмах, бегущие чуть позади. «Вы прекрасны!» — девушек начал нагонять один из державшихся позади крупных мужчин. Близняшки обернулись на неожиданный комплимент, и Борька, воспользовавшись этим, их обошел. Продолжая тяжело дышать и резко работать руками, он начал еще больше ускоряться. «Финишный рывок настоящего мужика!» — заревел он. И его глаза покраснели, а легкие, было такое чувство, должны вот-вот выскочить прямо из горла. «Нет!» — снова закричал Илюха, видя, как их догоняют, и чувствуя, что у него уже нет сил, чтобы что-то с этим сделать. «Да!» Чувство близкого финиша словно придало Борьке сил. А потом, воспользовавшись тем, что дорога пошла под уклон, он бросил себе под ноги щит и, как на сноуборде, пролетел на нем мимо братьев. «Прыжок назад!» Илюха попробовал тоже добавить себе скорости за счет приема, но без пистолетов его способность просто не сработала. «Мужицкая мощь дает мне силу!» — ревел Борька. До финишной линии в виде стоящей у ущелья толпы оставалось 200 метров. «Братская сила настоящих мужиков!» Денис, который все это время молчал, стараясь не сбить дыхание, понял, что надо действовать. Резко остановившись и используя инерцию бота для разворота вокруг собственной оси, он подхватил брата, а потом, что есть мочи, запустил его вперед. «Мужицкая ракета!» Илюха быстро сообразил, что к чему, и вытянулся в струну, чтобы ускорить полет. С диким свистом он обогнал бегущего вторым кота, пронесся мимо Борьки, а потом пропахал пузом землю прямо за финишной чертой. «Да!» Илюха, все еще лежа в пыли, вскинул руки вверх, празднуя победу. А потом в него один за другим врезались все остальные. И кот, и Борька, и Денис, и даже близняшки-пистолеты, бросившиеся яростно щекотать своего мастера. И только Молчун, занявший последнее место, с каменным лицом остался в стороне. Хотя и в его глазах как будто мелькали безумные огоньки. Когда отряд добрался до спуска на 7-й этаж, Борька ввел всех в курс дела, как тут все организовано. Как оказалось, чуть в стороне была пещера с местным боссом, но туда никого не пускали воины Лазурной башни. Для желающих получить достижение они выкопали яму 30 метров глубиной прямо над его логовом. Заплативших пошлину спускали туда, и система засчитывала их как часть атакующего отряда. Но вот самого босса, то, как он сражается, как выглядит, какие предметы с него падают, лазурные скрывали и берегли, как зеницу ока. «Говорят», — тихо зашептал Борька, — «что они заключили союз с боссом. Лазурные не бьют его, а босс помогает им в сражениях с другими кланами. По слухам, именно с его помощью они взломали стены Черной башни, когда союз всех остальных жителей 7-го этажа уничтожал ее 9 эпох назад». «За что?» — сразу спросил Илюха. «И как они могут не убивать босса, если ты говорил про награды за победу над ним?» — уточнил Денис. «Про Черную башню не знаю. Ее история тут что-то вроде запретной темы», — пожал плечами Борька. «А насчет босса есть 2 главные теории. Первая — для боя он создает двойников с помощью своего особого навыка. Этого хватает для награды и достижений. Вторая — он просто сдается. И опять же, этого оказывается достаточно». «Как интересно!» — Денис отметил новую, необычную часть подземелья. «Как оказалось, боссы могут быть не только врагами. С другой стороны, я же сам, можно сказать, пообщался с боссом собак и даже получил от него подарок». А Борька тем временем перешел к рассказу об ущелье. «Говорят, это как мини-копия Великого Провала», — сделал он большие глаза. «Только если там надо лететь на кораблях, и монстры такие, что каждый может уничтожить все остальные этажи в одиночку, то тут все не так сложно. Ущелье просто забито мертвыми воинами, поднявшимися из тел тех, кто тут погиб за все прошедшие 32 эпохи. «И много их?» — спросил Денис. Но тут они как раз поднялись на специальный наблюдательный холм, и парень увидел, что все ущелье прямо-таки забито мерно покачивающимися мертвецами. «Там есть воины, маги, лучники», — продолжал свой рассказ Борька. В общем, с наскоку такую толпу не взять. Достанут любого». «И что делать?» — спросил Илюха. «Если честно, я смотрел на собравшийся тут народ. Не все выглядят настоящими воинами. Пара так и вовсе обычные торговцы. Но в то же время они явно рассчитывают, что спокойно доберутся до седьмого этажа. А тут в дело вступают проводники из Лазурной башни», — объяснил Борька. 100 кристаллов или 30 монет астрала за человека, или столько же за каждые 100 килограммов веса. Они собирают желающих, и когда тех наберется побольше, проводят их через проход. Хлебное место. Денис представил, как возмущался бы Толстый, что у них самих нет ничего подобного под рукой. А потом, наверное, попробовал бы заселить проход на 5-й этаж, просто ради того, чтобы повторить столь успешный стартап. И когда следующий проход и следующий босс? У кого можно узнать? «А там стояла дощечка перед холмом», — ответил Борька. И Денис тяжело вздохнул, в очередной раз столкнувшись с любовью обитателей подземелий обмениваться информацией именно с помощью огромных деревянных щитов. «И почему я все никак не могу приучить себя обращать на них внимание?» — вздохнул парень. «Потому что ты нормальный человек, а эти дощечки — это извращение какое-то», — согласился с тайными мыслями Дениса кот. «Так вот», — продолжал тем временем Борька, — «проходка будет уже ночью, через 8 часов, а сражение с боссом только завтра в 6 вечера. Будем ждать». Мастер высшего духа щита остановился, ожидая ответа, а Денис задумался. С одной стороны, выбора у них особого не было. Надо ждать и босса, и прохода. Тот же холм, на котором они стояли, проводники Лазурной башни наверняка насыпали для того, чтобы каждый мог убедиться, что в одиночку ему не пробиться. Но с другой стороны, в такой уж ли безвыходной ситуации они оказались. Денис еще раз посмотрел на толпы мертвецов, заполонивших ущелье, а потом решительным шагом двинулся к одному из проводников. Крупный ящер с чешуей кирпично-красного цвета и рисунком сине-зеленой башни на плече стоял у холма с блокнотом рядом с вкопанным в землю сейфом, явно для того, чтобы записывать желающих. «Привет!» — Денис вежливо поздоровался и не дождался никакого ответа. Ящер явно не желал общаться просто так, что еще больше настроило парня на второй из способов решения проблемы с переходом на 7-й этаж.